Теперь приходилось перемещаться не по спирали, а по кругу. Облава шла по пятам, и на каждом шагу док рисковал встретиться с отрядом человек в 10, покидающим базу или возвращающимся на нее. Тогда он принял рискованное решение. Он сменил направление спирали и, отрываясь от облавы, вплотную приблизился к базе отдыха бывшего завода тракторных запчастей. Вскоре он наткнулся на забор. Сквозь сетку док увидел спину удаляющегося часового. Часовой шел, то и дело озираясь, автомат нес не за спиной, а на изготовку. Снять зыркающего по сторонам часового днем — дело непростое, почти невозможное. Но док и не собирался его снимать. Он нашел место, где сетка забора не была прикреплена у земли, и, выбрав момент, когда часовой не оглядывался, поднырнул под забор и втащил за собой рюкзак. Буйные заросли какой-то травы, напоминающие коноплю, он приметил раньше. Секунда — метелки на верхушках травы колыхнулись, еще секунда — и они снова замерли. Док исчез. Оказалось, что буйные травы окружают выгребную яму. Оттого-то они такие буйные. Доктор даже выругался про себя. Да что же это такое? Вся диверсионная работа пляшет от сортира. Но позиция была хорошей. На столь тщательно охраняемой территории, да еще в двух шагах от столь часто посещаемого места, никто дока искать не собирался. Все же он держал оружие в готовности и ни на секунду не расслаблялся. В таком напряжении док дождался вечера. Но вечер, по его расчетам, был неподходящим временем для вылазки. Бдительность противника должна была оставаться все еще довольно высокой. Нападение на базу в Славском тоже произошло в вечерних сумерках, так что под вечер враг будет стоять в полной готовности. Док решил выждать до утра. Он осмелился даже поспать пару часов после наступления темноты. Проснувшись, док вывалил в выгребную яму все лишнее из рюкзака. Тяжелый рюкзак мешал планируемому нападению на пост. Он оставил только спальник, мало ли где придется ночевать. Подобравшись к краю зарослей, док принялся наблюдать. Теперь он не рассчитывал снять все посты. Достаточно было одного — снять и бежать в горы. Но к ночи, увы, караулы усилили. Часовые ходили по двое. Увеличилось и число постов. Теперь один пост охватывал не больше 50 метров забора. Нападение на часового становилось делом слишком рискованным. Док решил поискать подходящую жертву для диверсии внутри базы. Подумав, он сбросил в яму и рюкзак. В создавшейся обстановке и облегченный он был только обузой, сковывающей движения, и выглянул из своего укрытия. Теперь у него был новый план — перехватить одинокого солдата, которому среди ночи приспичит справить нужду. Но когда такой солдат появился, док вновь резко изменил свои намерения. Этому способствовала яркая вспышка в небе почти над самой базой. В целом док давно ждал этой вспышки, но никак не рассчитывал, что она произойдет так скоро. Он сориентировался мгновенно, больше мгновения у него и времени в запасе не было. Боец Унсо шел в сортир при оружии. Видимо, это тоже было предписанное его командованием мера предосторожности. Док выстрелил первым, но его никто не услышал. Звук выстрела слился со звуком разрыва кассетной боевой части на 150-метровой высоте над базой и несколько в стороне от нее. Разрыв центрального заряда швырнул в ночной воздух 50 кассет, которые быстро пошли вниз, притормаживаемые и стабилизируемые только узкими ленточками ткани, разматывающимися из задних отсеков каждой кассеты. Каждая кассета несла в себе несколько килограммов тротилового эквивалента и сотни метров стальной ленты, обмотанной вокруг корпуса и при взрыве превращающейся в десятки тысяч осколков. Лету им было всего 5 секунд. Но для дока это был вагон времени. Сортир стоял на двух бетонных балках. Между балками был большой просвет, лаз в выгребную яму. Собственно, туда док и сбрасывал мешавшее ему снаряжение. Теперь он нырнул туда и сам, молясь только о том, чтобы какая-нибудь из кассет не последовала за ним. Но доку не повезло. Видимо, Господь не принял молитвы, вознесенные из нечистого места. Пробив крышу сортира и разметав доски, кассета плюхнулась в вонючую жижу, взбив отвратительную волну, омывшую доку лицо. Смерть подстерегла дока там, куда ангелы, скорее всего, за ним не смогли спуститься при всем желании.